Фонтан. Если бы кто увидел сейчас Кроша, то ни за что не поверил бы своим глазам. Слишком уж несвойственно было для непоседливого кролика подобное занятие. Рано утром Крош копался в земле на полянке вокруг нежного зеленого росточка. Делал он это очень аккуратно, чтобы не повредить тоненькие корни. Кролик утер лапой пот с верхней губы и заодно перепачкал землей все лицо. Затем бережно вытащил росточек из почвы. Рядом уже стоял небольшой цветочный горшок. Крош осторожно посадил в него росток и присыпал свежей землей. Красота! Удовлетворенно хмыкнув, Крош подхватил горшок с новым обитателем и решительно куда-то пошлепал. Путь его пролегал мимо дворика Копатыча. За оградой послышался какой-то шум, и кролик с любопытством приоткрыл калитку. Огородник самозабвенно смазывал кирпичи раствором и выкладывал из них круг прямо посреди двора. «Что это ты там делаешь?» — поинтересовался Крош и подошел поближе. Копатыч удивленно взглянул на чумазого кролика и пояснил. «Фонтан? Зачем?» Неуемный ушастый проказник взобрался на низенькую кирпичную стенку и попрыгал, проверяя ее на прочность. Садовод пожал плечами. «Будет хорошо?» Крош молча посмотрел на него, а затем смущенно продемонстрировал горшок. «А я вот ежику подарок несу. Ты знаешь, что он кактусы любит? Ну, в смысле, выращивает. А такого вот я у него не видел. Обрадуется, наверное». Кролик вышел обратно за забор, напоследок сообщив. «Фонтан, ну это хорошо!» Он улыбнулся Копатычу, зашагал дальше по тропинке и вскоре скрылся за холмом. Чуть позже над ромашковой долиной нависли тучи, и пошел дождь. Копатыч уже сложил из кирпичей чашу фонтана и покрыл штукатуркой, а теперь спрятался под зонтом и любовно облицовывал фонтан камешками. В калитку зашел Крош. Он весь промок, уши безвольно повисли, в лапах все тот же горшок. Кролик уселся на бортик фонтана и какое-то время молча наблюдал за работой садовода. «Представляешь, это, оказывается, не кактус!» — заговорил, наконец, Крош. Копатыч покосился на него. «Ты про то, что в горшке?» «Да, ежик сказал, что это даже не похоже на кактус, и очень удивился, что я так обознался!» «А что это?» — сочувственно уточнил Копатыч. «Не знаю!» — Крош пожал плечами. «Цветок какой-то! Может быть, лютик?» «А, понятно!» — протянул садовод. Крош выжидательно посмотрел на него, но тот больше ничего не сказал. Кролик повертел горшок с неизвестным растением в лапах и вздохнул. «Так что никому он не нужен. Выкину его. Хотя нет, пойду его обратно посажу. Туда, откуда я его вырыл. Так будет правильней». Он встал и побрел прочь. Уже у калитки он обернулся и бросил Копатычу. «Знаешь, делать фонтан, когда есть дождь, тоже довольно глупо». Садовод проводил его озадаченным взглядом. Дождливая погода сохранялась недолго. Вскоре солнце отвоевало свое законное место, и в долину пришла жара. В один из таких безоблачных дней Крош пришел навестить свой росточек. Земля вокруг него пересохла и пошла трещинками. С тяжелым вздохом кролик сходил за водой и полил лжекактус из лейки. Листочки радостно воспряли. А Копатыч закончил работать над фонтаном. Эх, как красиво получилось! Он подключил к колодцу насос. Послышалось тихое гудение, и через пару мгновений стрела фонтана выплюнула струю воды. С мерным журчанием вода стекала вниз, разбивалась на струйки поменьше и наполняла украшенную разноцветными камешками чашу. Садовод был очень доволен собой. Полюбовавшись своим творением пару минут, он улыбнулся и пошел к грядкам. «Огород сам себя не вспахает, в конце концов». Копатыч окучивал грядки мотыгой, нет-нет да поглядывая на сверкающие на солнце струйки. Ближе к обеду к нему снова заглянул Крош. Они вместе присели на краешек фонтана и подставили лица мелким прохладным брызгам. «Все-таки фонтан хорошо», — мечтательно сказал Крош, бултыхая ногами в воде. «Да», — согласился Копатыч. «Красиво и в зной освежает», — добавил кролик. «Ага». Садовод обеспокоенно посмотрел на безжалостное солнце. «Уже целую неделю печет, ни облачко на небе. Ежели еще несколько дней так палить будет, засохнет природа». Крош усмехнулся. «Тебе-то что беспокоиться? Ты же поливаешь свой сад, и фонтан у тебя есть». «Ну да», — улыбнулся Копатыч. «Я тоже лютика поливаю». Садовод захлопал глазами. «Что, прости, поливаешь?» «Ну, цветок, про который я думал, что он кактус». С готовностью пояснил кролик. «Помнишь?» «Ага», кивнул Копатыч. «Я его поливаю», не без гордости уточнил Крош. «Он даже немного вырос». А в долине так и стояла жара. Смешарики не могли припомнить, когда последний раз было столь знойное лето. Возможно, на их памяти и вовсе такого не было. Солнце нещадно палило. Грядки Копатыча жадно впитывали всю воду, что садовод в них вливал. Но почва все равно сохла и трескалась. Листья скручивались от недостатка влаги. Крош продолжал ухаживать за своим цветочком как мог. Однажды он пошел набрать воды из колодца. На макушке у него сидела самодельная шапочка из газеты, чтобы солнце не напекло. Он крутил ручку цилиндра, то и дело утирая пот со лба, и поднимал ведро из глубины шахты. «Ага, поднял. Но что это? В ведре один песок». «Даже колодец высох», — вздохнул Крош, с трудом ворочая языком. Росточек выглядел довольно бодро, но земля вокруг совсем иссохла. Кролик снял газетную шапочку, накрыл ею своего зеленого друга и проворчал. «Мы же оба знаем, что ты не кактус». «Да уж, с кактусом было бы проще». В конце концов, Крош снова выкопал цветочек и в горшке принес его домой. «Здесь хотя бы солнце не печет». Кролик носился туда-сюда по всему домику и что-то искал. «Так, так, ну-ка!» — приговаривал он. «Где-то тут, где-то был... О!» Он достал с верхней полки чайник и разлил остатки воды по двум чашкам. Взял обе чашки в лапы и чокнулся ими. Одну выпил сам, а из другой полил свой цветочек в горшочке. Ведь Крош знал, мы в ответе за тех, кого приручили. Незаметно подкралась осень. А дождей так и не было. Солнце неустанно жгло землю. Вода в долине почти закончилась. Копатыч сидел на бортике своего фонтана и смотрел на тоненькую струйку воды, что еще стекала в опустевшую чашу. Садовод так глубоко ушел в свои мысли, что не сразу заметил подошедшего Кроша. А когда заметил, то лишь коротко кивнул вместо приветствия. «Копатыч, глупо тратить воду на фонтан, когда нечем поливать сад!» — с серьезным видом произнес кролик. «Глупо поливать сад, когда нечего пить!» — возразил сосед. «Колодец высох, ручей совсем обмелел, а воду из фонтана я раздал на питье». «А мне можно?» Крош протянул свою кружку. Копатыч подставил ее под струю. Кружка заполнилась наполовину, а потом фонтан зафыркал. В трубах остался один лишь воздух. «Вот и все», — тихо сказал Копатыч и осторожно вернул кружку юному смешарику. Огородник подошел к колодцу и отключил насос. Крош между тем достал коробку, которую все это время прятал за спиной. Открыл крышку. В коробке скрывался горшок с его лютиком. Кролик незаметно вылил на него всю воду из кружки и вздохнул. Ему тоже хотелось пить. Копатыч сказал: «Лосяш говорит, что вот-вот придет дождь, а Пин не верит и делает машину, которая будет опреснять морскую воду. Но когда он ее сделает?» «Ничего, потерпим», — смиренно кивнул Крош. Той же ночью разразилась гроза. Грянул гром, и молния расколола небо пополам. На долину обрушился ливень. Копатыч, заслышав жуткие раскаты, выскочил на крыльцо и ахнул. «Да терпели, получается!» Он бросился обратно в дом и выволок на улицу разную посуду. Чашки, миски, ведра, катки. Пусть будет запас воды побольше, а то мало ли. Но дождь будто и не собирался заканчиваться. На следующий день Копатыч сидел на бортике фонтана, укрывшись под зонтом. Фонтан снова работал. Его брызги сливались с каплями дождя. Вскоре пришел Крош. Он сел рядом с Копатычем, съежившись под его большим зонтом. И они молча смотрели на бьющий среди дождя фонтан. Наконец кролик улыбнулся. «Хорошо, что фонтан может сколько угодно стоять без воды, а потом, оп, появилась вода, и он снова работает». «Ага», — кивнул Копатыч и вдруг спросил: «Слушай, а как твой цветок?» «Засох», — неловко признался Крош. «Чуть-чуть не дотерпел». «Жаль», — искренне посочувствовал Копатыч. «Был бы кактусом, продержался бы». «Ага, но тебе все равно спасибо». Огородник удивился. «Мне-то за что?» «За фонтан», — просто ответил Крош. Ему вдруг стало неловко, что поначалу он не отнесся к затее Копатыча всерьез. Ведь именно благодаря садоводу Смешарики пережили страшную засуху. Зато теперь Крош многое переосмыслил, и в его сознании фонтан навсегда остался символом мудрости, любви и заботы.